Данте махнул ей рукой и скрылся в тумане. Она какое-то время постояла, а затем пошла в противоположную сторону. Они оба чувствовали, что в сущности не важно, куда идти. Если туман сочтет нужным, то он выведет их к Вергилию, если нет, то они будут блуждать до бесконечности, пока сами не станут частью тумана. 3. Вергилий помчался за демоном, не обращая внимания на то, что вслед ему кричит Ахания. Ей не стоит видеть, что он сделает с этой проклятой упырицей, но главным образом ей не стоит слышать того, что демон может сказать. Он упустил Айшму из поля зрения, но знал, что она покажется, иначе ее игра потеряла бы смысл, поэтому просто замер, прислушиваясь к ощущениям. Айшма не заставила себя долго ждать. Участок тумана слева потемнел и превратился в женщину с кожистыми крыльями и красноватыми глазами. Красиво разыграл. Это была не игра. Верни медальон. Или не могу обещать, что ты умрешь быстро, спокойно произнес Вергилий. Он вытащил Ямато из ножен, так что клинок даже не звякнул. Ладно, лови, легко согласилась Айшма. Даже слишком легко, промелькнуло в голове у полудемона. Вергилий поймал медальон свободной рукой, коснулся камня в оправе большим пальцем, и резкая боль пронзила его насквозь. Он едва устоял на ногах от неожиданности, скривился. «Нравится», — усмехнулась демон, — «забавная штучка у твоей подружки, мощная». «Что это?» Вергилий сконцентрировался, и боль постепенно ушла, но он чувствовал, как камень в сердцевине поглощает его энергию жадно, алчно. «Око дьявола, ловец душ, но ты и сам это знаешь, ловцы душ не так работают». «Верно, это уникальное изделие было создано специально для нее, на заказ, оно поглощает силы своего владельца. Если ты не обладаешь восполняемым резервом, рано или поздно оно убьет тебя. Кто его изготовил? Зачем? Если хочешь получить ответы на эти вопросы, идем со мной, мой хозяин ждет тебя. Или можешь попытаться спросить подружку, но боюсь, она и сама до конца не знает, что происходит». «Хозяин?» Вергилий усмехнулся, сжал медальон. «Ты говоришь об Амоне?» Айшма улыбнулась. «Разумеется, не притворяйся тупым. Ты прекрасно знаешь, почему я здесь. И точно не хочешь, чтобы твой брат и Ахания узнали правду. Значит, губернатор требует аудиенции. Ты слишком много о себе возомнил. Он хочет тебя видеть. И это не приглашение». «Зачем?» Вергилий пропустил мимо ушей замечание Айшмы. «Если его не устраивают условия нашей сделки, надо было думать раньше. Этого мне неизвестно. Я всего лишь посланец. Хотя подозреваю, что ему не по душе результат твоего дендрария. Тогда в следующий раз пусть сам приходит, а не присылает за мной секретаря». Вергилий демонстративно убрал в ножны Ямато, развернулся и направился в обратную сторону. «Ты пойдешь со мной», – прошипела Айшма. Ее явно задело спокойствие, с которым Вергилий повернулся к ней спиной. «Мне некогда возиться с тобой, но если ты настаиваешь...» Айшма скривила губы в улыбке, ее глаза налились кровью. «Звучит заманчиво. Я с удовольствием доставлю тебя к губернатору полуживым. И поверь, пытки Мундуса и ледяная тюрьма Тартар – ничто в сравнении с безграничной фантазией моего господина». Вергилий не ответил, лишь застегнул на шее медальон, чтобы не мешал. Чувство, словно к нему присосался паразит, уже не удивило. Он закрыл глаза, прислушиваясь к тому, как дьявольский камень втягивает энергию. Айшма усмехнулась. Внезапно шипастое щупальце, вырвавшееся из тела демоницы, устремилось к нему с невероятной скоростью. «Надев эту штуку, ты сам подписал себе смертный приговор». Вергилий не ответил, лишь молча отскочил в сторону и проскользил по вязкой, влажной земле ногами, которые сковали стальные башмаки Беовульфа. «Посмотрим». Айшма резко ушла вниз, буквально лопнула и превратилась в нечто бесформенное, веретенообразное, стягающее воздух щупальцами. Серые сверху и почти телесно-розового цвета на внутренней стороне, рядами располагались чешуйки, между ними, казалось, лился свет. Тело демона напоминало клубок беспрерывно шевелящихся змей, по центру которого была пасть, заполненная огромными неровными зубами. Щупальца распростерлись веером и уже вились вокруг него. Вергилий позволил им схватить себя, чувствуя, как его стягивают, сдавливают, пытаются расплющить. Со стороны он напоминал беспомощную жертву, вокруг которой свернулся удав. Вергилий закрыл глаза, усмехнулся. Беовульф зарядился. Медленнее, чем обычно, видимо, причина в медальоне, но достаточно. Вспышка. Брызнула черная жижа. Все щупальца разом оказались на земле, бешено забились, заметались, как выброшенные на берег рыбы. Айшма зашипела и задергалась, щупальца вынужденно отпустили добычу и теперь трепыхались в воздухе, точно в конвульсиях. Вергилий встал в боевую стойку. Демон бросилась вперед, покатилась на него, как бочка. Вергилий ушел с траектории удара и резким взмахом ноги нанес свой собственный, точно перерубив тушу пополам пяткой. Она забулькала и осела, но тут же, шипя, приняла привычный облик и скрылась в тумане. «Это все, на что ты способна?» — поинтересовался Вергилий немного разочарованно. Он ожидал большего. Что-то заскрежетало и заскрипело. Щупальца бросились к нему из мглы. Но Вергилий даже не дернулся. Ему было все равно, насколько сильна эта тварь, он был сильней. Белая вспышка сверкнула, как молния. Серия молниеносных ударов обрушилась на демоницу, останавливая каждое щупальце. Она отскочила во мглу, снова зашла со спины, пытаясь нанести удар длинными когтями. Истинная форма демоницы превосходила ее прежние размеры в несколько раз, но этот облик куда больше нравился Айшме и подходил для быстрых, маневренных атак. Однако Вергилий был готов к этому. Короткий рубящий удар ногой в корпус с разворота, подсечка и добивающий хук слева заставили ее поумерить спесь. Айшма уклонилась в последний момент, отступила, исчезла. Вергилий замер, прислушиваясь. Глаза были бесполезны. Туман служил демонице подспорьем. Он прикрыл веки, прислушался, выжидая. Снова со спины. Опять щупальца. Предсказуемо. Разворот апперкот, ушел в бок от контратаки прыжком и тут же развернулся на 180, перенес вес на правую ногу и рубящим взмахом левой ноги отсек одно из щупалец. Оно тут же упало, задрыгалось, затем замерло и растворилось. Со звуком, напоминающим хлопающие на ветру простыни, Айшма взлетела и издала ржавый скребущий крик. «Тварь! Какая же ты тварь!» Вергилий больше не стал выжидать. Он подпрыгнул, ухватился за хвост и резко дернул демоницу вниз, ударив о землю. Щупальца взвелись из-под платья, пытаясь задушить его. Обратный полукруговой удар изнутри наружу. Поток энергии смел каждую склизкую конечность, заставив Айшму выть от боли. «Господину стоило оставить тебя и дальше гнить в Тартаре. Стоило бы», — согласился Вергилий. «Назад вперед. Правая нога, левая». Он легко увернулся от атак когтями, чтобы обхватить ладонями голову демоницы и, удерживая ее, парой свирепых ударов коленом проломить грудную клетку. Вергилий бил ее до тех пор, пока тело не обмякло в его руках, а затем отпустил. Айшма сложила крылья и опустилась на землю, согнув свою длинную гибкую шею. «А вот теперь давай поговорим». Он присел на корточки, чтобы видеть затравленное, искаженное злобой лицо. «Лучше убей. Я все равно тебе ничего не скажу. Это слишком просто. Говорят, твой господин, мастер по части пыток». Вергилий приподнял голову Айшмы за подбородок, но по мне так в этом деле преуспели люди. «Знаешь ли ты, что такое линчи?» Демон попыталась отползти назад, но Вергилий пригвоздил ее хвост призрачным клинком. «Это долгая и мучительная смерть от незначительных увечий. Я буду резать тебя до тех пор, пока на тебе не останется живого места, а затем буду ждать, когда регенерация затянет твои раны, и буду снова резать, срезая целые шматы плоти, наслаждаясь твоими криками». Он погладил большим пальцем щеку Айшмы, а затем вспорол металлическим когтем Беовульфа кожу, наблюдая, как темно-бордовая кровь струйкой змеей оплетает его руку. «Вспомни самую страшную боль в своей жизни. Она покажется тебе ничем по сравнению с тем, что я сделаю с тобой, если ты не будешь отвечать на мои вопросы», — тихим, вкрадчивым голосом закончил Вергилий. «Иди в бездну, выродок», — она плюнула в него кровью. «Я ничего тебе не скажу». Он отпустил ее, медленно вытер лицо. «Твое право», — в руке Вергилия появился призрачный клинок, он крутанул его и всадил в грудь демонице. Отворачиваться Айшма не стала. Она вскинула руки в отчаянной попытке отразить удар, но тщетно. Сквозь дыру в груди тут же сгустками стала выливаться кровь. Следом сверкнул очередной призрачно-синий клинок и опустился вниз в считанные секунды, пронзив демоницу, затем еще один. Вергилий бил в нервные сплетения, наблюдал, как она корчится, но Айшма не издавала ни звука, пока в ее теле мечей не стало столько, что она начала напоминать дикобраза с мерцающими синим светом иглами мечами. «Я спрошу еще раз, что Амон хочет от меня? Какие у него ко мне претензии? Что тебе известно о медальоне?» «Хорошо, хорошо, я скажу». Она подалась вперед настолько, насколько ей позволяло кустарное распятие. «Я жду». Айшма взглянула на него обессиленным, но злобным взглядом, а затем дернулась, высунула язык. Маленькая черная точка, не больше, чем желатиновая капсула красовалась зловещим пятном на самом кончике, а затем демоница с довольной усмешкой заглотила ее. «Не дождешься», – прошипела она. Ее тут же затрясло в конвульсиях, секундой позже тело начало рассыпаться на глазах. Вергилий уже видел такое, та волчица в садах. «Концентрат из вод Стикса», – догадался полудемон. Тело Айшмы покрылось язвами, они пожирали ее, а она дико хохотала, глядя на Вергилия. «Я подожду тебя в пустоте, сладкий». «Не дождешься», — повторил ее слова Вергилий. А спустя пару минут он уже брезгливо смотрел на скелет. Все, что было на костях, истлело в мгновение ока. По всей видимости, Айшма предполагала, что ее могут пытать, и неуверенная, что выдержит пытки и не проговорится, подготовилась к тому, чтобы оставить врага ни с чем и сохранить тайны своего господина. Вергилий вздохнул, еще раз взглянул на останки странной, совершенно невообразимой формы, а затем вдруг ощутил пробежавший по коже ток от схлопнувшегося, как подготовленные силки, пространство. 4. Браво! Раздался голос из-за спины. Вергилий осмотрелся. Туман клубился вокруг стеной. Он почувствовал, что попал в кольцо дремлющей магии. Эта магия была похожа на дыхание спящего хищника, которому он по глупости засунул голову в пасть. Один неверный шаг, и челюсти сомкнутся. «Как ты ее?» Снова раздался голос, и из тумана вышла фигура. Зеркало воды подернулось рябью там, где увесистые сапоги шлепали по жиже. Если это был демон, то он был безоружен и шел расслабленно, вальяжно, медленно, приобретая знакомые очертания. «Нира, отец!» Он расплылся в улыбке, помахал рукой и спрятал ладони в карманы плаща. «Тебя не должно тут быть, но, как видишь, я здесь», — он развел руками, снова улыбнулся. «Тебя здесь нет». Беовульф исчез в серебряных всполохах. «Вот как, а я рассчитывал на реванш». Вергилий уставился на морок. Внешне это был вылет Инера, если бы не этот бритвенно-острый, осуждающий до тошноты взгляд, которым он часто видел в зеркале. А следом Вергилий явственно ощутил чужое присутствие у себя в голове. «Ты не Инера». Морок криво усмехнулся, похлопал в ладоши и подался назад, точно попятился, как ребенок, отступивший в дальний конец комнаты, когда его застали за чем-то нехорошим. «Пятерка за смекалку, но я вполне реален». «Я — это ты», — он выдержал паузу. «А если точнее, твоя боль, твои страхи, твоя совесть и твоя память». Вергилий стиснул зубы, пытаясь мысленными толчками прогнать наваждение, но ничего не выходило. «Знаешь, я бы с тобой поболтал, но у меня есть дела». «Никуда ты не пойдешь, понимаешь, есть разговор». Вергилий не знал, как действовать в этой странной, абсурдной ситуации. Должно быть, со стороны это выглядело так, словно он разговаривает сам с собой, но вдруг подумал, что у него появился реальный шанс вернуть себе память, и эта отчаянная необходимость пересилила осознание и страх последствий, пусть даже самых ужасных. «Раз настаиваешь, давай поговорим». Марок усмехнулся. «Скажи, паршиво ничего не помнить?» — спросил он и тут же сам ответил на свой вопрос. «Хотя, может, оно и к лучшему. Ничто не обременяет тебя, не будет по ночам, заставляя грызть локти от угрызений совести. Удобно возвести стену и сделать вид, что все, что по ту сторону, просто никогда не существовало. Не правда ли, Вергилий?» «Весьма неплохо». Видение на секунду замерло, точно испугалось, что он так легко согласился. Уловив этот момент, Вергилий обернулся. Вокруг был только туман и больше ничего. Но происходит ли все это у него в голове или наяву, он понять не мог. Могло ли случиться так, что его тело сейчас без души и сознание лежит в реальности покинутое, пока он ведет этот диалог? Убивает ли его каждая секунда, которую он тратит на то, чтобы задать вопросы, которые терзают его, туману, который принял облик его сына? А если да, то сколько он еще продержится и что нужно сделать, чтобы вернуться? «Я здесь для того, чтобы напомнить тебе, кто ты такой». Лицо Нера помрачнело, уголки губ опустились, глаза сверкнули. «Ты жалок, Вергилий. Без своей силы ты ничто. Единственный сын ненавидит тебя, а она...» Он замолчал. «Думаешь, она простит тебя? Думаешь, ей нужно чудовище, которым ты стал? Ты не можешь этого знать», — спокойно ответил Вергилий. Видение проигнорировало его. «Ради чего, Вергилий? Зачем тебе сила, если некого защищать? Сила – это все, что мне нужно, и теперь она у меня есть». Нера рассмеялся. «Ты только послушай себя». Он не мог уняться, все хохотал и хохотал, даже пополам согнулся, хватаясь за живот, а затем резко поднял на него свои глаза, и они сверкнули золотым блеском. «Я знаю правду, дубина. Тебя никто не любит, Вергилий, и нет в мире такой силы, которая сможет это изменить. Впрочем, какая разница, ты же сам не способен любить, ошибаешься». «Да», усмехнулся Нера, выпрямившись и склонив голову на бок. «Ты хоть кого-нибудь любил, кроме себя?» Вергилий не ответил, но в памяти его всплыл образ, теплый и светлый, как погожий весенний день, золотые волосы, голубые глаза, и тут же сменился на не менее близкий, хрупкий, стертый в памяти, но точно выжженный на сердце, заставляющий все внутри сжаться. На него смотрели уже не голубые глаза, а лучистые, цвета миндаля, вспыхивающие золотом. Усмешка Марока превратилась в оскал, святая простота, лицо Нера исказило хищное выражение: «Ты никому не нужен, отец натаскивал тебя на свое место, а мать, ты знаешь, что она не любила тебя, вот Данте, другое дело, с ним носились, его любили, мама спасла его, а не тебя». Провокация была настолько очевидной, насколько трудно ей было не поддаться. Вергилий стиснул кулаки, чувствуя, как человеческие ногти утолщаются и крепнут, как демон внутри рвется наружу. Ей было плевать, жив ты или нет, а Данте и подавно. «Лучше бы тебя никогда не существовало, вот что они думали оба». «Замолчи». Вергилий схватил Марок за грудки. «Ты ни черта не знаешь, отец взвалил на меня слишком много, это нечестно, я не должен был нести такую ношу, он должен был защищать свою семью, он, а не я, но он исчез, а до этого только и делал, что изнурял тренировками, натаскивал, как псов, ни разу не спросив, а чего хотим мы». Вергилий начал терять самообладание, но все же сдержался в последнюю секунду. Он понял, что в тот момент, когда это произойдет, туман поглотит его. Он попытался думать о настоящем. Там, где-то в тумане, женщина с золотыми глазами. Он не помнил ее, но чувствовал связь. Он должен вернуться и отдать ей медальон. Он не может быть никому не нужен, потому что прямо сейчас он нужен ей. Вергилий отшатнулся, отпустив Марок. Тот театрально отряхнулся, поправил плащ. «Нечестно», — удивился псевдонера. Под маской, которую натянул туман, проступила его истинная сущность. Настоящий не расценил жизнь, любую, даже его, того, кто оторвал ему руку, бросил умирать, отца, которого никогда не знал, и в этом он был похож на свою мать. Вергилий знал это, потому что сам нес исключительно смерть и разрушение. Марок уставился на него, точно прочитав его мысли. «А чем ты лучше своего старика? Бросил маму, когда наверняка знал, что ей грозит опасность. Из-за тебя я рос сиротой. Кому? Как не тебе знать, что отсутствие родительской любви нельзя возместить, что эту жажду ничем не утолишь. Ты не лучше Спарды, ты хуже. Он ничего не обещал, а ты обещал вернуться и взял обещание ждать. И она ждала тебя», последовала пауза, «не дождалась». «Верно, я вернулся», внезапное воспоминание само накрыло Вергилия волной. «Не он, но Ви был там, в пустой квартире на четвертом этаже, где он провел, пожалуй, лучший год своей жизни». «Вернулся? Серьезно? Срок давности не напряг?» Марок повысил голос. «Не находишь, что поздно ты спохватился? Все, что осталось от нее, это чувство, которое ей пришлось вырвать. Сердце, которое она отдала тебе и не могла поэтому забрать с собой, вот и пришлось оставить. Ей ничего больше не оставалось, связанной по рукам и ногам твоим обещанием. Все, что я сделал, воспоминания о ней не ранят меня. Прошлое остается в прошлом», неуверенно повторил Вергилий. Верил ли он сам в эти слова? Нера рассмеялся. Он внезапно снова стал так похож на себя. Язвительный, вспыльчивый мальчишка. Каждый раз, когда Вергилий смотрел на него, что-то внутри у него переворачивалось. Еще там, на вершине Клипота, он смотрел на Нера, но видел в нем ее. «Сам веришь в это? Прошлое – это больше, чем воспоминания. Это дьявол, которому ты продал душу, и он идет за тобой». Нера вздохнул. «Я знаю, что ты чувствуешь свою никчемность, что, глядя в зеркало, ты ненавидишь то, что видишь, и что убьешь меня. Нет, но сделай одолжение, убей себя сам. Нам с мамой, да что там, даже Данте, будет лучше без тебя. Ты ведь не станешь спорить, что из Данте отец вышел куда лучше. Дешевый трюк, это все, что ты можешь». Но вот перед ним уже стоит Нинера. Это она, совсем еще юная, глаза горят золотом, водопад каштановых волос струится по плечам. Его гнев моментально испарился, унеся с собой силы и желание сопротивляться. «Где же ты был, когда был так нужен мне? Нам?» Она складывает руки на животе, и вот он увеличивается до размеров арбуза. Вергилий понимает, она беременна, но этого не может быть. Когда она носила под сердцем Нера, он был пленником Мундуса Ваду. Все это очередной обман. «Хочешь потрогать?» – спрашивает видение. «Это же твой ребенок. Это все не настоящее. Возможно. Но разве ты не хочешь быть счастлив? Хотя бы так? Останься со мной, Вергилий». Он покачал головой, и тут же его накрыло странное чувство, что кто-то копается в его голове, перебирает, как в картотеке, его воспоминания, и вытаскивает на свет самые сокровенные. «Останься с нами, сынок». Марок вдруг преобразился, и вот это уже другая женщина. Золотые волосы рассыпались по плечам, красная накидка алеет, как закат, поверх длинного черного платья. Вергилий ощутил, как в уголках глаз скапливается влага. Это выше его сил. На него смотрела его мать. «Мама, Вергилий», голос Ахании раздался и утонул в тумане. «Ты никогда не принадлежал к числу тех, кто терпеливо собирает обломки, склеивает их, а потом говорит себе, что починенная вещь ничуть не хуже новой. Что разбито, то разбито, Вергилий. Ты можешь попытаться склеить чашку, но потом до конца жизни будешь лицезреть трещины. Зачем такая жизнь? Лучше так, чем я буду вспоминать и жалеть о том, что когда-то было целым. Из этой чашки еще можно пить. Я могу все исправить. Я знаю». Марок сделал к нему шаг, протянул руки. Хотя лицо Вергилия оставалось непроницаемым, он до боли сжал зубы и издал звук, похожий на шипение. «Останься. Здесь все может быть так, как никогда не было и не будет в реальности». Ева прижалась к нему всем телом, так что их лица разделяло всего пара сантиметров, и вот это уже не она. Это снова женщина, чья кожа мягкая, источающая пьянящий, теплый, пряный аромат с легкой горчинкой. Но тепла от нее нет, только холод, прокатившийся волной по позвоночнику. «Я нуждаюсь в тебе, Вергилий. Не бросай меня снова». Вергилий почувствовал, как нечто пьет по капле его энергию, его силы. Их вырывали вместе с его скрытыми желаниями и страхами. Конечности не слушались его, точно онемели, бороться не хотелось, когда внезапно пелену разорвал знакомый голос. «Вергилий, где ты?» Эти слова растворились в тумане, как всплеск воды, когда камень падает в глубокий колодец. Нет, он оттолкнул призрака и понял, что в какой-то момент его руки прошли сквозь видение. «Я не верю, она никогда бы не сказала такого. Наизнанку бы вывернулась, но не призналась бы. Я должен был сам это понять, остаться. Ведь если ей пришлось объяснять, уговаривать меня, то все, что было между нами, потеряло бы смысл. Ты не она, ты дешевая копия». Марок оскалился, а затем его лицо резко потеряло черты, стало прозрачным. Он кивнул, растворяясь, словно сквозь помехи, прорвался голос, и он услышал Ви. «Время пришло», эти слова прозвучали, как выстрел. «Что я должен сделать?» Он не мог видеть, но знал, что Ви усмехнулся. Зачем спрашивать, когда он и сам знал, что от него требуется? Ведь Ви – это он. В руках Вергилия сверкнул Ямато, а затем в голове что-то замкнуло, точно закоротило. Он не почувствовал боли, он не почувствовал ничего. Сознание вдруг обратилось пустотой. 5. Туман клубился вокруг Ахани, как любовник, обволакивая плечи и лицо, мягко касаясь шеи. Ей едва удавалось разглядеть, куда она ступает. Трава под ногами была мокрая и скользкой. Приходилось идти очень осторожно. Каждый шаг был чреват падением на сырую землю. Она не боялась упасть. Что такое небольшой шлепок по сравнению с тем, что она уже пережила? Она боялась опоздать. Поэтому ее шаги были скорыми и легкими, а глаза всеми силами пытались найти знакомый силуэт в синем плаще. Туман не давал разглядеть, куда она идет, но что-то подсказывало ей, что она движется в верном направлении. Ей захотелось броситься бегом, но она удержала себя от этой глупой затеи. Кто знает, когда дорога решит, что под шагами идущего проще исчезнуть, чем возникнуть. Впереди что-то показалось. Ахания остановилась и провела ладонью по лбу. На пальцах осели капельки пота, а следом она почувствовала, как появляются и исчезают на коже руны, впалые, точно рубцы. «Вергилий», — тихо позвала она. Ответа не последовало. Тогда она позвала громче. «Вергилий, где ты?» Мужская фигура наконец-то показалась сквозь туман. Она узнала его сразу, но было что-то странное в его позе, что-то неестественное. Он точно окаменел. «Вергилий», он не обернулся. Внезапно сверкнуло лезвие Ямато. Она замерла и прежде, чем осознала, что он собирается сделать, увидела в голубых глазах спокойствие. Вергилий пронзил себя мечом раньше, чем эта мысль пришла ей в голову, но сделал это с какой-то слепой уверенностью, что несколько мгновений Ахния просто смотрела на него, не в состоянии поверить глазам. Лезвие вошло в грудь по самую рукоять, и только тогда она пришла в чувство, всхлипнула от ужаса и метнулась к нему. «Нет!» Голос сорвался на хрип. Проскальзывая на глине, Ахния едва успела в последний момент подхватить тело мужчины, которое было значительно тяжелее ее самой. Завалившись вместе с ним на землю, едва не оказалась придавленной. Они перевернулись и кубарем скатились по склону, свалившись на дно яра, к счастью, не сильно затопленного водой. Мох смягчил падение. «Данте!» Она заорала так сильно, что заболела в горле, надеясь, что полудемон ее все-таки услышит, а затем схватила Вергилия под руки и вытащила из воды на берег. «Что же ты наделал?» Она убрала разметавшиеся волосы с его лба. «Зачем, Вергилий? Я думала, ты хоть немного поумнел за столько лет, а ты все тот же глупец». Ей было страшно прикасаться к Ямато в его груди. Она просто перевернула Вергилия так, что его голова оказалась на ее коленях, а тело на боку. Этот маневр оказался для нее едва посильным. Полудемон без сознания весил ощутимо, но это было полбеды. Легкие горели, кожу соднило от порезов. Полет прошел не самым удачным образом, но царапины тут же затянулись. Тело болело, мышцы сокращались, их точно скучивало, на коже проступали золотые отметины, словно вогнутые шрамы, оплетающие каждый миллиметр. Ахния стиснула зубы, подавляя энергию, пульсирующую в жилах. «Пожалуйста, умоляю тебя, не вздумай умереть, только не сейчас, не на моих руках». Ахния прикусила губу. «Слышишь, не смей, это слишком подло, даже для тебя». Она опустила голову и уткнулась своим лбом в лоб Вергилия. «Вернуться только для того, чтобы заставить меня посмотреть, как ты умираешь. У тебя всегда было отвратительное чувство юмора». Эти слова встали у нее комом в горле. Она поклялась, что эти чувства в прошлом, но сейчас границы между прошлым и настоящим размылись, мысли перепутались, и стало неважно, кому и что она обещала. «Я не могу этого допустить. Вернись, пожалуйста, хотя бы раз. Просто вернись ко мне». Но Вергилий не слышал ее или не внимал. Ахния постаралась успокоиться, закрыла глаза. «Он не может вот так умереть. Он сын Спарды, он поглотил плод Клипота. Я чувствую его силу». Но она провела рукой по щеке Вергилия, ниже, и наконец-то пальцы нащупали на шее полудемона медальон. Конечно, осенило ее. Ахния открыла глаза и всмотрелась. Око дьявола сверкало, словно беснующийся болотный огонек. Оно поглощало его энергию, не давая прийти в себя. «Не говори, что ты сам его напялил на себя», — возмутилась Ахания. «Кому и что ты снова пытался доказать?» Она сорвала медальон, и в тот же момент странный поток энергии окутал Вергилия. Пришлось зажмуриться, настолько он был ослепительным. А когда она открыла глаза, перед ней возникли две тощие ноги в черных сандалиях, а следом ее обдало потоком воздуха и раздался радостный вскрик. «Я жив, жив!» Ахания подняла глаза. На нее тут же уставились два желтых, как у нее самой, нечеловеческих глаза. А она ничего, дала оценку внешности женщины-птица, секунду назад вырвавшаяся из груди Вергилия, а теперь устроившаяся напротив, сложив крылья. Перья у нее были необыкновенного синего цвета и переливались даже в полумраке пятого круга, вдоль груди и глаз тянулись красные полосы, словно незажившие шрамы. «Ты чего пялишься? Грифонов никогда не видела?» Звук шел из клюва, больше похожего на мандибулы или педипальпы. Ахния пропустила мимо ушей возмущение птицы. Происходящее напоминало какой-то трип. «Не думал, что мы встретимся снова». Этот чувственный мужской голос заставил ее вздрогнуть. В нем было столько нежности и тоски, что женщине захотелось заткнуть уши, спрятаться, абстрагироваться от чувств, которые всколыхнули в ней эти слова. Но этот голос завораживал и обволакивал. Ахания не понимала, что происходит. Сначала она решила, что это галлюцинация, но затем мужчина коснулся ее щеки, и она ощутила прикосновение самой настоящей руки. Это был не дух, не фантом, это было существо вполне осязаемое. «Кто ты?» Мужчина в черном, с черными волосами и тростью в руках растянул губы в улыбке. Тело его покрывали татуировки, сам он был бледен и худ, но были в нем какие-то неуловимые знакомые черты. «Ты знаешь, этого не может быть», она протянула к нему руку, но та задрожала. Женщина отдернула ее, точно испугалась обжечься. «А кем еще я, по-твоему, могу быть?» — спросил щуплый, зеленоглазый мужчина. Она зажмурилась, пытаясь прийти в себя, и почувствовала, как что-то взметнулось совсем рядом. «Какая-то она у тебя не шибко умная, Ви», — раздался насмешливый, надрывающийся голос, и на плечо мужчины сел грифон. Голос у него был неприятный, дребезжащий, не шедший в сравнении с голосом того, к кому он обратился. «Ви», — повторила она за птицей, и взгляд ее, недоверчивый и испуганный, скользнул по лицу мужчины. «Как такое возможно? Тебе что, обязательно все разжевывать надо?» — возмутился грифон. Ей вдруг стало нечем дышать, словно кислород из легких откачали. Аханья промычала в ответ птице что-то оскорбительное с таким выражением лица, точно страдала умственной отсталостью, плавно перетекшей в растерянность. На деле она просто была слишком измотана, чтобы осмыслить происходящее. «Я тот человек, до которого ты всегда пыталась достучаться, но я был задвинут слишком глубоко, чтобы тебе хватило сил извлечь меня на свет». Она молчала, но уже не выглядела удивленной, просто задумчивой, словно пыталась собрать сложную головоломку, которая не спешила складываться в нечто осмысленное и понятное. Все казалось нереальным, стоящий перед ней мужчина не был похож на Вергилия, но она знала, что это он, словно это была аксиома, не требующая доказательств. Они смотрели друг на друга. В ее взгляде сквозило любопытство, спрятанное за напускным равнодушием, в его скорбь. Аханья не могла оторваться от этих зеленых глаз, и вот ей чудится, что они не зеленые, а голубые. Она узнает ямочки на щеках, когда незнакомые, чужое для нее лицо улыбается, и понимает, что ей знакомы холодные, размеренные нотки в голосе более мягком, бархатистом, но несомненно принадлежащие только одному мужчине. «Скажи, как часто расстояние меньше, чем в ладонь между людьми ощущается, как пропасть?» — спросил Ви, не сводя с нее глаз. «Невообразимо часто. Можно всю жизнь прожить вместе, но так и не преодолеть этого расстояния», — ответила Аханья, прикрыв глаза. «Даже будучи человеком, я все равно не понимаю людей до конца», — Ви усмехнулся. «Просто человеческая жизнь слишком спокойная и размеренная. Она не для тебя», — она снова посмотрела на него. Взгляд пробежался по вьющимся черной проволокой волосам, по лицу. Щеки обожгли слезы. «Всю жизнь любовью пламенной сгорая, мечтал я в ад попасть, чтоб отдохнуть от рая». Он наклонился, провел тыльной стороной ладони по щеке женщины, утирая слезу. Она почувствовала, как его пальцы задрожали, взяла за руку и крепко сжала ее, точно пытаясь унять эту дрожь. Ви улыбнулся самыми краешками губ. Теплый взгляд и улыбка казались чем-то необыкновенным на утомленном, бледном лице. «Я возвращаю тебе обратно то, что ты потеряла из-за меня». Ви обхватил ее запястье второй рукой, и Аханья почувствовала, как нечто светлое заструилось по ее телу. Она взглянула на свою руку, вены вспыхнули светом изнутри. Она поджала губы. Ей показалось, что солнечное сплетение стало действительно огромным огненным шаром, а тем временем по телу расползался этот странный, теплый, ясный, распирающий свет. «Ты был там», — прошептала она, точно укутанная в сверкающее кружево. Он едва заметно кивнул, а затем разжал пальцы, отпуская ее. Аханья закрыла глаза и почувствовала, как оставленные ей чувства вернулись, заняв прежнее место. Дышать стало трудно, хотелось плакать от боли и тяжести в груди. «Я знаю, что тебе больно. С чувствами всегда так», — ответил Ви. «Но лучше иметь разбитое сердце, чем не иметь его вовсе». Аханья задышала еще тяжелее. До этого она только знала, что любила Вергилия, а теперь это чувство расползлось, как гангрена, захватило каждую клеточку тела. Она избавилась от него, оставив в квартире на четвертом этаже, чтобы уйти, забыть клятву, а встретившись однажды лицом к лицу, отказать. Но он нашел его и принес с собой, вырванное, но еще бьющееся сердце, которое когда-то так легко она подарила ему. «Зачем ты вернул его мне? Кто знает», он загадочно улыбнулся, «может быть, чтобы снова завоевать». Аханья вздрогнула, когда поняла, что у нее за спиной кто-то стоит, а затем почувствовала, как в нее головой уткнулась черная пантера. Она приласкалась, обошла ее кругом и остановилась подле Ви. «Я слишком долго думала плохом. Я отвергал все хорошие в своей жизни, не замечая тех, кто меня любит. И поэтому проиграл. Не только Данте. Я проиграл главную битву в своей жизни. И все-таки, зачем ты здесь? Мне?» Ему исправился Ви, видя растерянность в глазах женщины. «Пора все вспомнить. Ты хочешь этому помешать?» Ви посмотрел на нее, прищурился, точно пытаясь понять, о чем думает она. Ахния помотала головой. «Делай, что должен», — Ви усмехнулся. «Меч о смерти в ратном поле, серп о жизни говорил, но своей жестокой воле меч серпа не покорил. Подожди». Он поднял на нее глаза, рука замерла в миллиметре от лба Вергилия. «Я должна сказать, мы оба совершили много ошибок. Я слишком поздно понял, что принадлежность к демонам не исключает способности любить. Я даже убедил в этом тебя, завязывая оправдываться, Ви. Мне не нравится это чертово место и не нравится, что в нашей общей туши торчит клинок. Пусть сами разбираются, без нас». Ви почти нежно посмотрел на тело Вергилия, покоящееся на коленях Ахании. «Ты прав», он прикрыл глаза, открыл, снова посмотрел на Аханию. «Любовь придает благородство даже тем, которым природа отказала в нем». 42. Он положил одну руку на лоб Вергилию, пальцы другой сжались на рукояти катаны. Ви выдернул Ямато, и столб света в очередной раз ослепил Аханию. 6. Данте обогнул несколько покосившихся, полуразваленных домов и выбрался за пределы жилых поселений. Он не спеша осмотрелся и понял, что попал на запруду или нечто вроде запруды, которая была покрыта тонкой наледью. Стоило ступить на лед, он тут же проваливался, поэтому полудемону пришлось перепрыгивать с кочки на кочку. Несмотря на морозный воздух со всех сторон, то тут, то там вырывались клубы пара, поднимавшиеся вверх кудрявыми колоннами. Можно было подумать, что это дымят трубы невидимого города тихим и ясным зимним днем. «Гейзеры», — решил Данте, разглядывая слякоть вокруг естественных природных углублений. Они были разбросаны по территории зловещими черными пятнами, словно молния пробила заледенелую почву. Один из горячих источников выстрелил столбом воды под давлением. Данте вздрогнул. Капли, распыленные в воздухе, мягко блестели, переливаясь на лету. Клубы тумана точно расступились на секунду, а затем снова затянули пространство. «Этот туман действительно необычный», — подумал мужчина. «Слишком плотный, слишком белый, слишком влажный, слишком разумный. Итак, скажи на милость, куда ты меня привел?» Туман не ответил. Данте вздохнул. Вергилием здесь и не пахло. Затем присел и провел рукой по шершавой поверхности камня, лежавшего перед ним. Закрыл глаза. Нет, он не чувствовал брата-близнеца поблизости. Тот был вне досягаемости. Данте еще раз взглянул на камень. От него откололся большой кусок, поэтому он имел форму уродливого скошенного треугольника. Точно такой же лежал чуть поодаль, словно кто-то нарочно раскидал их здесь, указывая путь. Ладно, представим, что я купился. Данте пошел вдоль берега. Над поверхностью, меж разбросанных тут и там островков, сновал ветер. Он поглаживал бесстрастные мертвые камни и, несмотря на близость горячих источников, жалил льдинками. Охотник остановился у небольшого прудика. Вода в нем не заледенела, и на ее поверхности плавали едва заметные споры грибов, а в глубине мелькали смутные тени. Он присел, пытаясь разглядеть дно, осмотрелся, в любую секунду ожидая, что из воды вынырнет какая-нибудь дрянь или из тумана выбегут демоны из легиона Омона. Но нет, ничего такого не произошло. А что, если я здесь пропаду? Будет ли кто-то обо мне тосковать, беспокоиться, искать меня? Данте почувствовал себя одиноким и впервые в жизни позавидовал Вергилию. Как бы то ни было, но его брат сумел не только обзавестись сыном, но, как оказалось, в его жизни была хотя бы одна женщина, которая смотрела на него глазами, полными тепла. На Данте так смотрела разве что Ева. «Если ты упустишь ее снова, ты будешь полным болваном», — подумал охотник. Данте всегда считал себя странным выбором, когда кто-то проявлял к нему интерес. Но все заканчивалось так же быстро, как начиналось. Его истинная сущность пугала женщин, даже ту же леди, хотя она делала вид, что это не так, а отношения стриж казались чем-то противоестественным, да и сама демоница относилась к нему скорее как к брату и товарищу по оружию, нежели как к мужчине. Вергилию повезло. Ахания смотрела на него именно тем взглядом, которым смотрит на самых близких и дорогих людей, даже несмотря на то, что она отрицала и скрывала это. Она хорошо знала, кем был Вергилий, но принимала таким, какой он есть. Вот бы кто его принял со всеми недостатками, которые в представлении Данте были куда менее отталкивающими, чем у брата. Пока он шел подавленный и погруженный в свои мысли, он понял, что ему не хватало семьи. И сейчас некое подобие явно не образцовой, но все-таки семьи у него появилось, и потерять ее он не хотел. Может быть, когда они вернутся, то он, Вергилий, пацан с Кирией и детишками наконец-то смогут жить спокойно. Хотя Данте наверняка быстро заскучает. Демоны стали неотъемлемой частью его жизни. Он так и не успел прийти к каким-то однозначным выводам, поскольку его размышления прервало внезапное ужасное зловоние, а следом в шагах 10 в воде что-то взгорбилось и заколебалось. «Вергилий, угрюмая рожа, где ты?» — глухо проговорил Данте. Он присмотрелся к водам озера, словно те вот-вот откроют ему великую истину, где сейчас его брат. Охотник втянул воздух ноздрями и узнал едва заметную демоническую вонь и особенный, ни с чем не сравнимый аромат разбушевавшейся энергии, а затем проследил внезапно пришедшие в движение две сверкающие точки, изначально принятые им за болотные огни. Сначала два огонька плясали над мутной водой, между выкорчеванными и разбросанными валунами, а затем две синие русалки показались над кромкой воды и выплыли ему навстречу. Эти призрачные женские фигуры были хорошо знакомы Данте. «Эй, девочки, вы здесь не видели засранца, сильно похожего на меня с таким вот?» Данте широко развел руки, мечом, и волосы до смешного прилизаны назад. Русалки не ответили, тихо рассмеялись и поманили его к себе. Данте вздохнул. «А я забыл, что вы неразговорчивы», он сложил руки рупором. «Ну, давай уже, у меня мало времени, чтобы ждать, когда ты покажешь свою вонючую задницу». Огромный демон-жаба выпрыгнул из тумана, каким-то чудом лед под ним даже не треснул. Данте отскочил, сделав пируэт в воздухе, и приземлился на небольшой каменный выступ посреди озера. «А ты прямо вылитый догон, наверное, один из его головастиков. Послушай, а он был твоим папочкой или мамочкой?» Данте, только сейчас осознав, кто перед ним, прогрохотал демон, разбрызгивая слюну. «Фу, ты смердишь еще хуже, когда открываешь пасть. Сделай милость, прикрой варежку. Хотя мне приятно, что ты наслышан обо мне. Я буду смотреть, как твоя плоть замерзнет, потрескается и сползет с костей. И эти вопли будут бальзамом для моих ушей». Демон прыгнул вперед, Данте отскочил в сторону, приземлившись на очередной камень, выступающий из трясины, едва балансируя на скользкой покатой вершине. «Мечтай, говорят, это не вредно». Данте осклабился в улыбке. «Я Молох, сын Боя 43, и я убью тебя». «Как скажешь», охотник зевнул. Они всегда представлялись, словно Данте это было интересно. Молох открыл уродливую пасть и выпустил поток ледяного воздуха. Данте снова перепрыгнул на очередной выступающий из воды камень, театрально пошатнулся, словно соскальзывает, и выпрямился. «Это было близко. Того гляди, промочу ноги, насморк подхвачу». Пики льда окружили Молоха, а затем все разом устремились к Данте. Он ловко увернулся от всех, точно цирковой акробат. Раздался оглушительный рев, и демон скрылся в тумане. Решил спрятаться. Мне казалось, прятки, детская игра и очень скучная. Данте прислушался к ощущениям. Ему было нетрудно понять, где его противник. Для этого ему вовсе не обязательно было его видеть. Когда Молох с оглушительным ревом сделал очередной выпад, Данте плавно развернулся и перепрыгнул на следующий бугорок. Не поймал. Молох попытался развернуться, но с его огромным, мягким, неуклюжим телом это выходило медленно и выглядело нелепо. «Ты такой медленный. Ну, быстрее, спринтер, развлеки меня». Рассерженный демон призвал настоящую снежную бурю. Только мерцание русалок выдало то, что он где-то поблизости. Данте ударил раз, другой в быстром темпе, отражая незатейливые атаки, а затем плоским косым ударом меча отсек ус Молоха и, тут же вычислив его, пока тот не успел опомниться, нанес верхний удар мечом, отскочил и пошел полукругом. Жаба метнулась к нему. «Лети в мои объятия». «Вот он я», Данте усмехнулся, с удовольствием подставляясь под атаку. «Данте». Этот крик разрезал туман, прошелся волной по окрестностям. «Так, должно быть, кричат банши», подумал охотник, и в последний момент отпрыгнул. «Слышал, кажется, меня зовут. Придется заканчивать наш кардебалет раньше времени. Жаль, я бы еще потанцевал, но не все коту масленица. Тебе не уйти, сын Спарды. Ты останешься здесь, навечно». Но прежде, чем разъяренный Молох прыгнул и успел настичь свою цель, мощная дробь размозжила его глаз. Тот лопнул, как гнилая дыня, и демона жабу откинула назад. «Всегда надо иметь в рукаве козырь», заметил Данте, прокрутил на пальце и убрал дробовик, который теперь был абсолютно бесполезен. Выстрел был последним, и тут же одним мощным ударом дьявольского меча добил Молоха, рассеивая его магию. «Так, и куда теперь идти? Где же вы, крошка?» Закинув на плечо одноименный меч, Данте просто пошел. «Если ты позволил мне услышать это, может быть, и выведешь к ним, рассудил Полудемон, глядя в туман. 7. Вергилий лежал неподвижно, но сердце в его груди билось. Ахания это почувствовала. Свежая энергия вливалась в его тело так быстро, что, казалось, его разорвет. Она испугалась, что что-то пошло не так, но вдруг он повернул голову, так медленно, словно между черепом и позвонком не мешало бы смазать шарниры, а затем снова замер. По всей видимости, это стоило ему невероятных усилий, но затем Полудемон также медленно вернул голову в изначальное положение. Дрогнули веки. «Давай же, приди в себя, Вергилий», — позвала она его. Когда Ахания коснулась его лица холодными пальцами, Вергилий наконец-то открыл глаза. Перед ними все плыло, но он сразу узнал ее. Этот терпкий запах розмарина и табака, въевшийся в кожу женщины, которую он забыл, но к которой его по-прежнему безумно тянуло. Вернувшись в сознание, он сначала подумал, что его тело успело впасть в подобие комы, и первым делом убедился, что, несмотря на слабость, его сердце бьется, по нервам бежит ток. А затем воспоминания навалились разом, он толком не успел проморгаться, и мир разлетелся осколками так же, как и иллюзия, сотворенная Клипотом. Однако в этот раз лишь для того, чтобы вывалить на него суровую реальность. Последние два гвоздя в гроб забило осознание. Перед ним действительно она, не галлюцинация, не плод воображения и не фантом, порожденный туманом. «Это правда ты», — подумал Вергилий, глядя на лицо, обрамленное черными волосами, и в золотые глаза, блестящие от слез. Сердце у него сжалось, в груди все еще пульсировала боль, ужасная, непреодолимая. Ямато лежал где-то рядом, он чувствовал, но сейчас это не имело значения. Его мозг пронзила другая боль, похожая на ломоту, когда выпьешь что-то очень холодное. «Ты — это она», странная короткая фраза возникла и накрыла отрезвляющим осознанием. Все это просто не укладывалось в его голове, готовой взорваться от переполнивших ее воспоминаний. И вот уже образ черноволосой, дерзкой женщины переплетается с образом нежной девушки с каштановой копной, но с теми же золотистыми глазами, что смотрит на него сейчас. Он резко приподнялся, притянул Аханию к себе и поцеловал, не отдавая себе до конца отчет, зачем ему это, наверное, чтобы убедиться, что это действительно она, что женщина перед ним настоящая, а не очередной призрак из прошлого, что он не выдумал это, что это не какой-то спазм сознания, когда оно обманывает само себя, и он не ошибся. Эти губы были такими же, как и много лет назад, податливыми, сладкими, хотя обветренные, искусанные в кровь, но принадлежавшие без сомнения ей. Они приоткрылись, точно сделали поблажку, может быть, потому, что сперва Ахания опешила. Все ее тело напряглось, когда его длинные пальцы с силой сжали ее хрупкие плечи, а язык проник за преграду зубов. Однако желание крикнуть «нет» тут же ослабло и потускнело. Паника накрыла ее и оборвала весь ход связанных мыслей. Они бились, как мухи о стекло, в голове, не находя выхода. Она почувствовала, что желание и тоска притесняют их, зажимают в дальний угол. «Прекрати!» — проревела в голове, и Ахания прикусила его язык. Вергилий почувствовал металлический привкус крови, будоражащий хлеще любого афродизиака, и отстранился, пока не перешел черту, после которой остановиться было бы невозможно. Она тут же вскочила, и его прожег насквозь взгляд опаловых глаз. Он поднялся следом за ней. Их взгляды скрестились, как камень со сталью, высекая искры. Щеки Ахании стали белыми, в глазах застыл ужас. «Сволочь ты!» Она замахнулась, и он позволил залепить себе пощечину, подумав, что ей это необходимо. Эгоистичная сволочь. По щекам женщины текли слезы, словно с едва зажившей раны сорвали коросту. Допустим, заслужил. Но вот это уже лишнее. Вергилий перехватил ее руку прежде, чем она успела замахнуться снова. Его голос был непреклонен и неумолим, но, обычно спокойный, сейчас звучал чуть резче, выдавая его раздражение. Ахания вырвалась и уставилась на него сверкающими россыпью камней и самоцветов глазами, еще влажными от слез. Она старалась всхлипывать совсем тихо, так, чтобы он не слышал. Очень старалась, но получалось плохо. «Между нами давно все кончено», — неуверенно произнесла она. «Никогда больше так не делай», — Ахания сказала это тихим, вкрадчивым голосом. Вергилий бы предпочел, чтобы женщина сорвалась на крик, проявила хоть какие-то эмоции, но она резко похоронила все внутри, закопала, забыла, развеяла пылью по ветру или умело сделала вид, что это так. «Чему я должен верить? Тому, что ты говоришь сейчас, или тому, что сказала 5 минут раньше, когда думала, что я мертв. Он внезапно нахмурился, а затем шумно выдохнул. «Мертвым ты мне нравился больше», — она поджала губы. Они потрескались и соднили, соленая влага слабо щипала. «Мина». Ей стало дурно от того, как прозвучало ее имя из уст Вергилия, как оно перекатилось на его языке и отдалось разрядами тока где-то за грудиной. В серо-голубых глазах Ахания прочла сожаление. Ей стало страшно, захотелось броситься на утек, раствориться в тумане, лишь бы не смотреть в эти завораживающие сиянием глаза. «Ты ошибаешься», она отшатнулась от него, как от прокаженного. Вергилий усмехнулся. «Но ведь именно так тебя зовут на самом деле. Звали». Когда-то отрицать было бессмысленно. Она понимала это. Татуировка номер за ухом зачесалась и горела, как свежее клеймо, словно немой свидетель. Почему она до сих пор ее не свела? Зачем оставила? Но я уже не она. Ты действительно веришь в это? Даже нацепив другую шкуру, ты всегда останешься Вильгельминой Валериус. Ахания нервно рассмеялась. Бешено колотящееся сердце постепенно успокаивалось. Я вижу, ты все вспомнил. История достигла своей кульминации. Только это ничего не меняет, Вергилий. Можешь считать, что та женщина, которую ты знал, умерла в квартире на 4-м этаже, она выдержала паузу, глаза ее сверкнули, белки будто заволокла тьма, ее убили, смею заметить, особо жестоким образом, если ты был там, то знаешь, у нее не было ни единого шанса спастись, будь ты человеком, возможно, слухи о моей смерти действительно несколько преувеличены, но я была человеком, ответила Ахания, слабым человеком, как ты сам часто любил повторять, ты хотела быть человеком, у тебя это даже получалось какое-то время, но в итоге другая часть тебя все равно взяла верх, от себя не убежишь, я знаю, о чем говорю, поверь, видела и, хотя лицо ее оставалось бесстрастной маской, Вергилий заметил, как она сжала кулаки и как золотые всполохи окутали белые костяшки, они замолчали, Ахания смотрела на него и одновременно в никуда, в глазах женщины была отрешенность, и Вергилию захотелось помахать у нее рукой перед носом, встряхнуть за плечи, чтобы заставить смотреть прямо на него, а не сквозь. «Почему ты не сказала мне, что беременна? Заходишь с козырей?» Она вздохнула. «Не время выяснять отношения. Мы в такой ситуации, что оно может никогда не наступить». В 2 шага Вергилий пересек разделяющее их расстояние и положил руки ей на плечи. «Ответь, я не знала», она замолчала, смотря на него, и в ее глазах затаился вопрос, которого он ожидал. Что-то странное сверкнуло в них, когда она заговорила. «Но даже если бы я знала и сказала тебе, разве бы это что-то изменило?» Вергилия словно обожгли кипятком эти слова. Он стиснул ее крепко, словно боялся, что стоит ему только ослабить хватку. Она тут же растворится, и лишь убедившись в реальности происходящего, отстранился. «Не изменило бы», ударило по вискам осознание. Он хорошо знал это. Будучи тем, кем он был, он все равно ушел бы, но он помнил, как каждую ночь до этого сжимал в объятиях ее тело, как целовал каждый миллиметр нежной кожи, зарывался пальцами в шелковистые волосы и хотел верить в то, что останется. Но у него была цель, она казалась важнее всего остального. Казалось, глаза Вергилия затянулись льдом. «Что делать будем? Дальше притворяться, что не знаем друг друга». Ахания молчала. «Я не смогу», — подумал Вергилий, глядя в янтарное озеро глаз женщины. Она напоминала холодную безжизненную статую в это мгновение. Жили только ее глаза. Вергилий едва мог сдержать желание вцепиться в нее, заставить пошевелиться, сказать хоть что-нибудь. Ее молчание, как медленный яд, не просто убивало, а заставляло корчиться в агонии. Ахания буквально выдавила из себя каждое последующее слово дрожащим голосом, однако они все равно прозвучали, как приговор, жестоко и безапелляционно. «Когда все закончится, я уйду. Пообещай, что отпустишь меня, Вергилий». Эти слова отдались эхом в голове во всем блеске какой-то невинной жестокости. Реальность для Вергилия в мгновение стала хуже морока, подстерегавшего его в тумане, и он пожалел, что очнулся. «Нет, ты хочешь, чтобы все было не так, но оно уже случилось. Я сделала выбор, ты сделал свой. У всего есть цена, которую придется заплатить». Ахания все еще смотрела ему в глаза, и слезы катились у нее по щекам. Пропасть, разделявшая их в это мгновение, стала почти осязаемой. На безымянном пальце женщины сверкнуло кольцо, как насмешка, как символ того, что она принадлежит не ему. «Прости», — неожиданно произнес Вергилий. «За что?» за мой эгоизм, за боль. Она посмотрела на него уставшими желтыми глазами, моргнула несколько раз, словно не верила собственным ушам, затем кивнула, встала на цыпочки и целомудренно коснулась его губ своими. Вергилия окутала древесно-смолистым ароматом розмарина с горьковатыми и пряными нотками. От этого запаха и немудреной ласки он испытал нечеловеческий голод в отношении этой женщины, но не смел даже прикоснуться. «Отпусти меня, я отпущу, я обещаю, если ты действительно этого хочешь», – прошептал он ей в губы. «Но ты ведь не хочешь этого, и что здесь происходит?» Данте сложил руки на груди, окинув Аханию и брата цепким взглядом. Что именно заметил Данте и заметил ли вообще, он почему-то предпочитал держать при себе, но что-то подсказывало Вергилию, что он давно здесь стоит. Ахания отстранилась, отвернулась и утерла слезы. «Все в порядке. Смотрю, все живы-здоровы», — усмехнулся Данте. «А ты, однако, умеешь истошно кричать, крошка. Меня аж на мурашки пробило. Думал, найду здесь два трупа. Ты не вовремя, Данте», — Вергилий смерил его колким взглядом. «Да что ты говоришь?» — усмехнулся близнец, смотря на раскрасневшуюся женщину. «Не знаю, что здесь происходит, но мне вот больше интересно, что с медальоном». Ахания только вспомнила о нем, огляделась вокруг, нашла взглядом сверкающий синим камнем ловец душ, возле которого, как часовой, сидел Салли. Когда успел, она наклонилась и подобрала украшение. Уже застегивая цепочку на шее, тихо произнесла: «Наше путешествие почти подошло к концу», и ткнула пальцем в остов дерева, торчащим жутким ветвистым чудищем посреди острова, туман вокруг которого слегка расступался. «Это как?» – удивился Данте. «Туман счел его достойным. По всей видимости, всех нас», – ответила женщина. Ахания посмотрела на древо. Его ветви, точно пики, впивались в серое небо. Кора представляла один сплошной рубец, как сгоревшая головешка. Казалось, прикоснись к нему, и оно рассыплется пеплом. Невольно она обернулась и посмотрела на Вергилия. «Хорошо подумай, что ты хочешь спросить у оракула», — Ахания вздохнула. «Второго шанса может не быть». Она развернулась и направилась к острову. Вергилий не ответил. Он наблюдал, как она идет вдоль кромки воды. На плече женщины сидела крыса, волосы были собраны в хвост, подвязанные лентой. Эту ленту когда-то он получил из ее рук, и вот, спустя столько лет, она вернулась к законному владельцу. Данте показалось, что это будет самый тяжелый отрывок пути. Он посмотрел на Вергилия. Тот все еще стоял на месте, пожирая женщину глазами. Внезапная мысль неприятная и пугающая, сверкнула в голове у охотника. Неужели он все вспомнил? 8. Вокруг было на удивление тихо и спокойно. Туман стоял стеной вокруг острова, но на самом острове стелился мягким ковром. Ахания вдохнула запах трав и сырого воздуха. Здесь еще теплилась жизнь, она чувствовала это. Даже несмотря на то, что на древе жизни не было листьев, где-то там глубоко под опаленной корой еще циркулировала энергия света. «И где этот оракул?» – спросил Данте. «Оракул – хранитель врат, а значит…» Ахания подошла к вратам. Каменная плита врат дышала древностью. Она уставилась на глыбу посреди некогда цветущего зеленью острова, сердца Империума, теперь представляющего собой руины, посреди которых был пустырь с немертвым, но и неживым деревом. Все точно замерло, дожидаясь часа, когда в эти места вернется свет. Ахания снова посмотрела на Сфирот. Он был громадным и самым древним в аду. Он был старше Спарды, старше Мундуса и даже врат. Это дерево, некогда прекрасное, все еще сохранило изогнутые линии, которые отличались утонченностью и местами, прежней необыкновенной красотой. Ахания подумала, что на местные фантастические конструкции города жители вдохновились образом древа, когда-то обеспечивающего гармонию и здоровье целого мира, а ныне спящего, окутанного туманом, сотканным из страха и отчаяния. Она перевела взгляд на черную исполинскую плиту, коснулась рукой. Врата были закрыты, но она чувствовала, какая мощь таится внутри них, мощь, способная соединить два мира, создать стабильный портал. Но было при этом что-то еще. Она до предела напрягла все свои чувства, но не смогла понять, что это за присутствие, словно кто-то наблюдает за ними. Данте и Вергилий стояли в стороне. Вергилий не сводил с женщины глаз. Охотник нарушил тишину первым, не выдержав непонятной, странной игры, в правила которой его не посвятили или которых вовсе не было, состоявшей, по-видимому, в том, чтобы прожечь взглядом дыру, что между вами произошло. Но на самом деле Данте уже все понял, Эти двое расставили точки над «ё», несмотря на то, что совсем недавно он застал их на расстоянии вздоха друг от друга, теперь они держали дистанцию, как будто ничего хорошего из этого не вышло. Данте догадывался, что у этой истории из прошлого определенно было двойное дно, которое вскрыли, из-за чего напряжение между этими двумя стало осязаемым и просто невыносимым. Он никогда не замечал такой тоски в глазах Вергилия, которые тот не сводил с женщины. Ахния же, наоборот, избегала поднимать взгляд больше, чем на пару секунд. Охотник подумал, что более глупой и нелепой попытки скрыть заинтересованность он на своем веку не видел. «Все в порядке, Данте», Вергилий не произнес, а выплюнул эти слова, а затем снова продолжил сверлить женщину взглядом. «Ага, конечно, никто ничего не сказал, никто никого не обидел», фыркнул Данте и улыбнулся, что придавало ему некий шарм, располагающий к нему людей. Однако на близнеца этот трюк не подействовал. Вергилий оборвал Данте резким вздохом. Его глаза расширились, зрачки вытянулись, а лицо исказилось. Он провел ладонью по волосам, пытаясь успокоиться, но радужка вспыхнула адским пламенем на мраморно-белом лице, и Данте понял, что его брат, который обыкновенно сохранял невозмутимость даоса, не просто тосковал о чем-то, а был на грани срыва. «Не хочешь, не говори», — сдался охотник. «Но давай поспешим. Честно говоря, я беспокоюсь о парнишке. Он еще зелен, а дерьма в мир людей вылилось знатно за то время, пока портал был открыт». «Он справится», — ответил Вергилий. «Он ведь твой сын, тупая башка. Неужели ты совсем не переживаешь? Дети, дело наживное. Я уже говорил и повторю, что с таким подходом внуков ты точно не увидишь». «Каких еще внуков? Гипотетических. Прекратите припираться», — раздался голос Ахании, которая попятилась назад от врат, вытаращившись на мраморную плиту во все глаза. Она снова ощутила присутствие незримого наблюдателя. Оно обволокло ее, и, как бы женщина ни старалась стряхнуть это чувство, ей не удалось. «Пришли», — прогремел голос, который нельзя было отнести ни к мужскому, ни к женскому. «Я давно вас жду», — Ахания смотрела на плиту. Голос шел из нее, а затем руны вспыхнули, и перед ними предстал демон, облаченный в белые одежды из такой же белой, будто каменной, кожей. Она подумала, что назвать это существо белым было бы в корне неверно, ибо белый является цветом, а здесь было скорее отсутствие всяких цветов. «Чистый, первозданный свет, оракул», — прошептал Вергилий, глядя на демона, за спиной которого расправились по одному шесть мощных, на первый взгляд полупрозрачных, но затем постепенно обретших форму крыльев. Демон словно разминалась после долгого утомительного сна, а между тем ореол света вокруг постепенно гас, и фигура приобретала женские очертания. Теперь она представляла из себя нечто светлое, невероятно чистое, но осязаемое. Ее тело, казалось, было выточено из мрамора, золотые прожилки тянулись вереницей узоров по всему телу, и в них циркулировал свет. На руках и ногах оракула сверкали серебристые браслеты, шею обвила аккуратная гаргера. Руки от плечей до самого предплечья оплетали, как вьюн, странного вида доспехи. Работа была настолько тонкой, что трудно было представить мастерство того, кто выковал их. Маленькие золотые рога были закручены к лицу, белые волосы собраны в бабетту, от которой вниз до самой земли струился тонкий хвост свободных прядей. Как пить дать, ангел с рождественской открытки, Данте уставился на оракула во все глаза. Когда она направилась к ним, туман точно расступился перед ней. В молочных глазах на черных белках застыл интерес. Она оправила длинные фалды туники с глубокими разрезами по бокам, открывающие ее босые ноги, и заговорила голосом, который напоминал одновременно звон колокольчиков и шелест листьев.